сказал Марчелло, стараясь не смотреть на мать. «В ту зиму я мечтал о том, чтобы не жить больше с вами, с тобой и отцом. Мечтал, чтобы меня отдали в интернат. Это не мешало мне любить вас. Поэтому, когда ты говоришь, что с тех пор я изменился, это неверно. Я и всегда был таким же, как сейчас, и тогда, как сейчас. Я терпеть не мог беспорядка и бедлама. Вот и все». Он говорил сухо и почти жестко, но, увидев омрачившееся лицо матери, почти сразу пожалел о сказанном. Тем не менее, он вовсе не собирался отказываться от своих слов. Он сказал правду и, к сожалению, мог говорить только правду. Но вместе с тем неприятное сознание того, что он повел себя не как любящий сын, вновь с небывалой силой заставило его ощутить груз прежней печали. Мать сказала смиренно: «Может быть, ты и прав». В этот момент машина остановилась. Они вышли и направились к воротам клиники. Дорога проходила через тихий квартал неподалеку от старинной королевской виллы. С одной стороны выстроились 5-6 стареньких домов, частично скрытых деревьями, с другой тянулась ограда клиники. В глубине взгляд упирался в старую серую стену и густую растительность королевского парка. В течение многих лет Марчелло навещал отца, по крайней мере, раз в месяц, но он до сих пор не привык к этим визитам и всегда испытывал смешанные чувства отвращения и отчаяния. Похожее, но менее сильное чувство возникало у него, когда он бывал у матери, в доме, где провел детство и отрочество. Беспорядочная, безалаберная жизнь матери казалась еще поправимой, но от безумия отца не было лекарств. В его болезни, казалось, проявились всеобщий беспорядок и испорченность, которые были неизлечимы. Так и на этот раз у Марчелло сжималось сердце и подгибались колени. Он побледнел, и хотя поглядывал на черные прутья больничной ограды, его охватило истерическое желание отказаться от визита и под каким-нибудь предлогом уйти. Мать, не заметив его смятения, сказала, остановившись перед маленькой черной калиткой и нажимая на фарфоровую кнопку звонка: «Знаешь, какая у него последняя навязчивая идея?» «Какая?» «Что он один из министров Муссолини. Она появилась уже месяц назад. Возможно, потому, что они позволяют ему читать газеты». Марчелло нахмурился, но ничего не сказал. Калитка распахнулась, и появился молодой санитар в белом халате, дородный высокий блондин с бритой головой и белым слегка опухшим лицом. «Добрый день, Франц», — любезно поздоровалась мать. «Как дела?» «Сегодня нам лучше, чем вчера», — сказал санитар с жестким немецким акцентом. «Вчера нам было очень плохо». «Очень плохо?» «Нам пришлось надеть смирительную рубашку», — объяснил санитар, продолжая употреблять множественное число на манер жеманных гувернанток, разговаривающих с детьми. «Смирительная рубашка! Какой ужас!» Тем временем они уже вошли на территорию клиники и зашагали по узкой аллее между оградой и стеной больницы. «Тебе следовало посмотреть на смирительную рубашку. Это не настоящая рубашка, а как бы два рукава, которыми накрепко привязывают руки к телу. До того, как я ее увидела, я думала, что это самая настоящая ночная сорочка, знаешь, с таким греческим орнаментом. Как грустно видеть его связанным, руки по швам!» Мать говорила легко, почти весело. Они обогнули клинику и оказались на площадке перед главным фасадом. Клиника Белое трехэтажное здание было бы похоже на обычный дом, если бы не забранные железными решетками окна. Санитар сказал, поспешно поднимаясь по идущей под балконом лестнице. «Профессор ждет вас, сеньора Клеричи». Он ввел посетителей в голый затененный холл и постучал в закрытую дверь, на которой висела эмалированная табличка с надписью «Дирекция». Дверь внезапно отворилась, и директор клиники, профессор Эрмини, высокий, коренастый человек, стремительно поспешил навстречу посетителям. «Сеньора, мое почтение, доктор Клеричи, добрый день!» Его громовой голос звучал, словно бронзовый гонг, в ледяной тишине больницы среди голых стен. Мать протянула ему руку, которую профессор, с видимым усилием согнув свой мощный стан, облаченный в халат, хотел галантно поцеловать. Марчелло же, напротив, ограничился сдержанным приветствием. Внешне профессор был весьма похож на сыча. Большие круглые глаза, крупный загнутый клювом нос, рыжие вислые усы над широким громогласным ртом. Но выражение лица ничуть не напоминало меланхоличную ночную птицу. Оно было жизнерадостным, хотя веселость доктора была деланной и окрашенной холодной проницательностью. Профессор стал подниматься по лестнице впереди матери и Марчелло. Когда они дошли до середины лестничного марша, какой-то металлический предмет, с силой пущенный с площадки, подскакивая, покатился по ступенькам. В то же время раздался пронзительный крик, а вслед за тем грубый хохот. Профессор нагнулся и поднял предмет — алюминиевую тарелку. «Это Донни Галли», — сказал он, поворачиваясь к обоим посетителям. «Не бойтесь, это одна старая сеньора. Обычно она ведет себя тишайшим образом, однако порой ей взбредет на ум швырять все, что ей подвернется под руку. Она бы стала чемпионкой по игре в шары, если бы мы ей позволили». Он протянул тарелку санитару и, болтая, направился по длинному коридору между двумя рядами закрытых дверей. «Как это так, сеньора? Вы еще в Риме? Я думал, что вы уже в горах или на море». «Я уеду через месяц», — сказала мать, — «но не знаю, куда поехать. На сей раз мне бы хотелось избежать Венеции». «Один совет, сеньора», — сказал профессор, заворачивая за угол коридора. «Поезжайте в Искью. Мы недавно побывали там на прогулке. Чудо! Мы зашли в ресторан некоего Карминьелло и съели там рыбный суп. Это была попросту поэма». Профессор полуобернулся и сделал вульгарный, но выразительный жест двумя пальцами у рта. «Говорю вам, поэма! Вот такие здоровенные куски рыбы! И потом всего понемногу! Осьминожки, рачки, чудные устрицы, каракатицы! И все это соусом по-матросски! Чесночок, растительное масло, помидоры, перчик! Сеньора, я умолкаю!» Рассказывая о рыбном супе, профессор говорил с шутливо наигранным неаполитанским акцентом. Теперь же, вернувшись к привычному римскому выговору, добавил: «Знаете, что я сказал жене? Вот увидишь, через год мы обзаведемся домишком в Искье». «Я предпочитаю Капри», — сказала мать. «Ну, это место для литераторов и извращенцев», — ответил профессор рассеянно и грубовато. В этот момент в одной из палат раздался пронзительный крик. Профессор подошел к двери, открыл окошечко, поглядел, закрыл окошко и, обернувшись, подытожил: «Искья, дорогая сеньора, Искья — это то, что нужно. Рыбный суп, море, солнце, жизнь на свежем воздухе. Только Искья». Санитар Франц, обогнавший их на несколько шагов, теперь поджидал неподвижно у одной из дверей. Его массивная фигура вырисовывалась в слабом свете, падавшем из окна в конце коридора. «Он принял успокоительное?» — тихо спросил профессор. Санитар утвердительно кивнул. Профессор открыл дверь и вошел в палату. За ним последовали мать и Марчелла. Это была маленькая голая